Глава 18. Засада. Маленький окопчик на пригорке не самая лучшая в мире защита, но копать что-то более основательное нет времени. Чакратак, лежа в окопчике, напряженно разглядывает в бинокль лежащую внизу дорогу. Пусть две, едва заметные в красном песке колеи, трудно назвать дорогой, но по ней все же иногда проходят тяжелые трактора, грузовики и самоходки. Пусть пути сообщения на поверхности планеты не в чести, но они все же есть. Главное, этими самыми дорогами пользуется противник. В очередной раз Чак посмотрел на восток. Пока ничего не видно. Но это только пока. 6 дней над северным плоскогорьем бушевал снежный шторм. Выходить в такую погоду на поверхность смерти подобно. Штормовой ветер тут же подхватит беспечного смельчака, протащит по камням и в конце концов размажет о скалу или сбросит в глубокое ущелье. Первой роте народной армии выпала великолепная возможность предаться блаженному отдыху. На запрятанной в песках северного плоскогорья партизанской базе Чак вдоволь отоспался, отъелся и набрался сил. Но отпуск закончился. Едва снежный шторм выдохнулся и ушел дальше на юг. Чак, положив бинокль на песок, несколько раз энергично моргнул натруженными глазами. На дворе вторая половина осени, на небе не облачко. Даже привычный ветер и тот почти стих. Принесенный штормом снег забился по оврагам и трещинам. Пусть днем он еще может слегка подтаять, но быстрее всего благополучно долежит до весны. Чак снова поднес бинокль к глазам. Ну где же они? Командование получило информацию о выходе отряда космических пехотинцев из поселения «Восточная труба», что находится на восточной окраине северного плоскогорья. Какой черт понес десантников вглубь пустыни, бог его знает. Зато выпал отличный шанс побеспокоить врага, напасть на него из засады и нанести максимально возможный ущерб. В отличие от народной армии самообороны, космическим пехотинцам восполнить потери негде. Редко используемая дорога идет на восток как раз в поселение «Восточная труба». Чак поудобнее устроился в маленьком окопчике, а сердце нет-нет да тревожно бьется. Пойдут десантники по этой дороге или не пойдут? Дойдут до этой взгорочки или не дойдут? Бог его знает. И хочется, чтобы они выбрали именно эту дорогу и дошли именно до этой взгорочки. И страшно. А вдруг и в самом деле выберут? А вдруг и в самом деле дойдут? Космические пехотинцы – враг очень серьезный. Страшно с ними воевать. Местность открытая, на их стороне воздух. И Чак глянул в зеленую высь. Космос. Но надо воевать. Нельзя победить врага, сидя в тайной норе и глотая противную похлебку. В восточном направлении что-то показалось. Чак тяжело задышал. От волнения сначала бросило в жар, после окатило холодом. Как обычно, система жизнеобеспечения Борга сработала с небольшим опозданием. Господи, не об этом нужно думать, не об этом. Чак приклеился к биноклю. Точно, они. В 5 километрах по разбитой дороге плетется колонна бронетехники. Впереди трясется тяпа. За ним тянутся 3 шельмы. Один взвод, усиленный танком. Из-под гусениц и колес красным облаком вылетает мелкий снег и тянется над пустыней, словно дым. А это что-то новенькое. Космические пехотинцы сидят на броне. Обычно они прячутся внутри шельм, а здесь почему-то вылезли наружу. «Болт, как слышите? Прием!» Чак вызвал на связь сержанта Нитана, командира засады. «Небоседа, слышу тебя отлично. Что у тебя?» — отозвался Болт. «Противник на подходе. Расстояние примерно 4 километра. Идут колонной. Впереди один танк, за ним 3 БМП. Космические пехотинцы сидят на броне. Как поняли, прием!» «Понял тебя отлично. Конец связи!» Болт отключился. «Конец связи!» Словно эхо повторил Чак. Противник обладает громадным научно-техническим превосходством. Но в данном случае, Чак улыбнулся, радиоперехват невозможен в принципе. Нет ничего проще и надежнее самого обычного двухжильного кабеля. Флот на орбите может сколько угодно пылесосить эфир и биться над расшифровкой помех. Но ни один электронный шпион не сможет перехватить переговоры между главным наблюдателем и командиром засады. Засадный отряд в количестве 20 человек сидит в ложбине в паре сотнях метрах. Совершенно незачем маячить всем скопом на виду у космоса. Вполне достаточно пары наблюдателей. Впрочем, Чак бросил взгляд назад. Отряд уже выходит на позиции. Рядом прилег Шнык. Чак кивком поприветствовал друга. Как жаль, что говорить категорически нельзя. Радиомолчание, чтоб его. Через камеру герметичных шлемов много не наболтаешь. Только голосовые связки сорвешь. Колонна вражеской бронетехники все ближе и ближе. В бинокль отлично видно сидящих на броне космических пехотинцев и респов. Поумнели, видать. Теплу и комфорту подпружиненных сидений внутри шельмы. Солдаты противника предпочли безопасность на броне боевой машины. Ну ничего. Скоро запрыгают, как караси на сковородке. Рядовой Биал Решат сидит на броне качающейся шельмы и лениво поглядывает по сторонам. На каждой колдобине и выбоине боевую машину слегка подбрасывает. Рядом сидят товарищи по отделению и также молча страдают от скуки и дурной дороги. Только респам все по барабану. Боевые муравьи лежат в специальных углублениях, поджав лапы. Даже завидно. Немного. Перед глазами все та же надоевшая за полторы недели муть. Каменистая пустыня всех оттенков красного. Биал печально вздохнул. Даже снег на этой чертовой свалке не ярко-белый, как дома, а красноватый, словно присыпанный толченым кирпичом. Эх! На хорошей дороге с твердым покрытием шельма запросто могла бы выдать добрую сотню километров в час. Было бы очень здорово прокатиться с ветерком, но по цепочке ухабов и колдобин, которые здесь почему-то называют дорогой, шельма едва тащится со скоростью 20-25 километров. В принципе, боевая машина может выдать и 50, но тогда космические пехотинцы посыплются с брони, словно перезрелые яблоки. От такой бешеной болтанки запротестовали бы даже респы. Внутри шельмы остались водитель и операторы РСПП. Остальные предпочли залезть на броню. Оно может быть не так удобно, зато гораздо безопасней. Биал невольно поморщился. Пережить еще один подрыв на мине, когда сидишь внутри бронированной коробки, как-то не хочется. Адмирал Крилл решил развернуть на свалке полноценную контрпартизанскую войну. Она же «малая война», она же «конфликт низкой интенсивности». Биал подпрыгнул на очередной колдобине. Бронированный зад глухо брякнул о броню. Чтоб адмирала Крилла запоры замучили. Грандиозных ударов из космоса, налетов вражеской авиации и встречного боя по всем правилам военной науки не будет. Зато в изобилии будут засады и камни в спину. Первый десяток километров Биал старательно глазел по сторонам. Все ждал и ждал, когда же колонна угодит в засаду. На втором десятке пугливо оглядываться надоело, а на третьем стало скучно. Колонна вражеской бронетехники тянется по дороге. Впереди рычит Тяпа. Серьезный противник. Чак нервно сглотнул. При виде 120-миллиметровой пушки по спине пробежал противный холодок, а руки вспотели. Еще свежи воспоминания о том, как снаряды этой дуры разносили в клочья дома и стены. За танком тянутся БМП. Космические пехотинцы сидят на броне и лениво поглядывают по сторонам. И на кой черт целый взвод отправили в глубину северного плоскогорья? Впрочем, какая разница? Колонна бронетехники все ближе. До места засады совсем немного. Чак вновь глубоко задышал. Кончики пальцев неприятно покалывает, а душа мечется между левой и правой пятками. Ничего. Впереди хваленых десантников поджидает сюрприз. Минная засада. СОМ-ТЯПы, система обнаружения мин, обладает дьявольской чувствительностью, но ее все равно можно обмануть. С момента закладки мин на дороге возле этой самой взгорочки прошел целый местный год. Еще до прихода первого ударного независимое правительство заранее наметило места возможных засад и заминировало их. Сколько установлено таких засад и где, рядовому бойцу знать не полагается. Говорят, много. Говорят, на некоторых из них десантники уже подрывались. Ветер и дождь, снег и мороз давно утрамбовали землю, ненадежно спрятали мину. Почти надежно. Если сегодня великий создатель подарит крупицу своего божественного внимания, то... Может и получится надуть систему обнаружения мин. Впрочем, противника поджидает еще один сюрприз. Дороги на поверхности планеты не могут похвастаться изяществом и прямотой автострад. Оно и к лучшему. Остается надеяться, что водитель Тяпы не заподозрит именно этот ни в чем не примечательный поворот. Чак пододвинул ближе дюбель. Пальцы сами откинули прицельное приспособление. Сейчас начнется. Вот головной Тяпа въехал на поворот. На лобовую броню упал лазерный луч. Танк резко дернулся вперед и окутался облаком серой взвеси. Автоматика Тяпы приняла луч обыкновенной указки за лазерную подсветку и тут же окутала танк непроницаемой аэрозолью. Водитель сделал то, что должен был сделать. Рванул вперед, чтобы уйти с линии огня. Танк резво соскочил с дороги прямо в кювет. Сработало. Чак едва не расхохотался. Мощный взрыв разметал серую аэрозоль. Танк подпрыгнул на пару метров. Это сигнал. Чак закинул на плечо дюбель. Как на учениях. Первыми ушли шурупы с пыльцой. Большие ярко-фиолетовые облака окутали головной танк и последнюю шельму. Чак тут же вдавил пусковую кнопку. С оглушительным хлопком тяжелая штурмовая граната рванула к цели. Чак отбросил пустой контейнер и подхватил второй дюбель. Два десятка реактивных гранат ударили по бронетехнике. Но космические пехотинцы далеко не простаки. Едва головной Тяпа улетел в кювет, как десантники и муравьи синхронно спрыгнули с брони и залегли вдоль дороги. «Свинки дрессированные!» – тихо ругнулся Чак. Космические пехотинцы отскочили под прикрытие БМП, а муравьи, наоборот, рванули вверх по склону. Замыкающая шельма вынырнула из ярко-фиолетового облака. На броне осталась пара черных отметин. Натужно ревя, БМП развернулась на месте и съехала с дороги. Водитель подбитой шельмы освободил проезд. Две оставшиеся БМП тут же дали задний ход. Чак прицелился в левую и нажал на пуск. Проклятье! Чак отбросил пустой контейнер. Второй залп не чета первому. Больше половины реактивных гранат и ПРО шельм разнесли еще на подлете. Оставшиеся БМП бойко пятятся назад и вот-вот выйдут из зоны поражения. Скука и однообразие разом испарились, когда идущий впереди Тяпа с громким хлопком окутался защитной аэрозолью. Биал сам не заметил, как сиганул с брони, выхватил из-за спины автомат и упал на землю под прикрытие БМП. Рядом приземлился Шалфей. Головной Тяпа напоролся на мину. Замыкающая шельма утонула в ярко-фиолетовом облаке. Биал прижался к земле. Дымовые следы тут же воткнулись в цветную взвесь. Проклятие! Аборигены до ужаса насобачились палить из реактивных гранатометов. «Накаркал, черт побери!» Биал взял автомат на изготовку. Слева от дороги небольшая взгорочка. На вершине Биал включил увеличение. Расплываются серые облака. Ну да, противомасса. Получил разнообразие на собственную задницу. Респы уже карабкаются по склону и поливают вершину пригорка из всех стволов. «Ящер жив!» Шалфей толкнул в плечо. «А что мне будет?» — ответил Биал. «Ну, сейчас я им...» Биал прицелился, но забрали тут же отразилась картинка с видеокамеры Эммы. «А, шевелятся!» Биал нажал на спусковой крючок. Вершина пригорка покрылась маленькими фонтанчиками из песка и снега. «Берегись!» — крикнул Шалфей. Замыкающая шельма с ревом слетела с дороги. Две оставшиеся дали задний ход. «Правильно, пусть уходят!» Биал отполз немного назад. Перед глазами в каком-то полуметре прокатилась вереница черных колес. Первое потрясение уже прошло. На учениях еще и не такое бывало. Лежа на краю дороги, Биал целенаправленно, ну как на стрельбище, давит аборигенов огнем. Ни одна зараза не высунется. Справа оглушительный грохот. Биал резко повернул голову. Ну, живуч. Тяпа в самом жалком виде застрял в кювете, но приплюснутая башня еще работает. 120-миллиметровая пушка долбит по аборигенам. На вершине взгорочки поднимаются огромные кусты взрывов. А вот и шельмы откатились метров на 100 и открыли ответный огонь. Вершина взгорочки вообще исчезла под кустами разрывов. Биал от души расстрелял первый магазин. «Зод, в атаку, в атаку! Выбить противника с занимаемых позиций!» Долетел по связи приказ взводного. Биал поднялся на ноги и на ходу заменил магазин. «Это правильно. Лучшая защита – нападение. Сейчас местные крысы поймут, на кого батон крошат». Респы убежали далеко вперед. На вершине взгорочки по-прежнему кипит земля. Главное – прыгать с камня на камень. Благо, их здесь полно. Биал старательно смотрит под ноги и еще более старательно избегает припорошенных снегом участков. Слева взрыв. Биал резко повернул голову. Проклятье. Взрывная волна опрокинула космического пехотинца на спину. Мина, что же еще? Ой, не дураки, аборигены. Ой, не дураки. Биал продолжил скакать с камня на камень. Вот и вершина. В числе самых первых Биал забрался на взгорочку. Слева возле маленького окопчика пара пустых контейнеров. Зато справа оторванная рука в красном борге. Снаряд стяпы разнес аборигена на куски. Но Биал оглянулся. «Противник, где?» Респы успели сбежать по обратному склону. Но и перед ними никого нет. Биал присел на колено. Сквозь прицел местность впереди просматривается далеко вперед. Благо, день чудесный. Преследователей нет. Биал поднялся на ноги. «Прекратить преследование. Личному составу вернуться к боевым машинам». Пришел приказ взводного. Биал в бессилии опустил автомат. Впереди на местности столько расщелин и впадин, дивизию заныкать можно. Вот «Так всегда», — разочарованно протянул Биал. «Только во вкус пойдешь, а они уже удрали». «Не переживай, ящер», — рядом остановился Шалфей. «На этой свалке человеческих душ мы застряли надолго. Надоест еще за местными бегать. Пошли. У нас вообще-то другое задание».